Глава 21. Какое сегодня число? Суббота, 15:00. Гера. И шезлонка, и ту белую кроватку, и эту коляску мы тоже обязательно купим, любимая, обещал я, лежа в постели и перебирая тонкие пальчики Любы. Кредит возьмешь, вздохнула она, накрыв красивую грудь одеялом. Отвернулась к стенке. Я поднялся на одном локте, приспустил одеяло до ее упругих ягодиц, пробежался пальцами по спине. «Ну, почему сразу кредит?» — поджал губы я. «Папа Гера сделает так, чтобы наша семья ни в чем не нуждалась». «А, поняла, ты ограбишь банк», — насмешливо хмыкнула Люба. «Так и знай, нам папочка-уголовник не нужен». «Давай я все финансовые заботы возьму на себя, ладно?» Меняя тон на серьезный, сказал я. «Ты лучше бронируй все, что хотела, и ни о чем не волнуйся». «Как же не волноваться, когда отец моего будущего ребенка женат?» — возмутилась Люба. «Я скоро скажу ей о разводе». «Когда?» — резко развернулась она. «Когда луна пройдет все фазы? Чего ты тянешь, Гер? Ты знаешь, что я чувствую, когда представляю тебя с Полиной? Когда засыпаю тут одна, в то время как ты ложишься с ней в одну кровать». Глаза Любы заслезились, голос задрожал. «Это испытание для меня и нашего будущего ребенка. Я только и думаю о том, как бы не потерять его из-за этих нервов», — пропищала она и, болезненно поджав губы, расплакалась. Прижав ее голову к груди, крепко обнял и вобрал в себя аромат ее волос. «Да я все прекрасно понимаю, солнце», — тяжело вздохнул я. «Обещаю, поговорю с Полей о разводе, как только она вернется из командировки». «Конечно, ни о каком разводе я и не собираюсь говорить с Полиной. Но об этом знать Любе совсем не обязательно. Как и о том, каким образом я решил поставить точку на всей этой истории. Осталось лишь подождать какую-то неделю. Уже в следующие выходные, 3 апреля, я стану вдовцом». Полина, 15:30. «Ой, божечки!» — вымолвила я, глядя на километровую пробку. «Не успеем». «У нас еще целых полчаса, Поль», — повернувшись ко мне, подмигнул Влад. Поражаюсь его оптимизму. «А что бы на это сказал мой муж?» «Конечно же, не успеем. Зря только пилили сюда 700 километров», — пародируя голос Германа, проговорила про себя я. Этим они и отличаются. Влад, в отличие от Германа, всегда брал все мои проблемы на себя. И одна из таких моих проблем однажды поставила точку на наших отношениях. До сих пор по телу бегут мурашки, когда вспоминаю тот вечер. Влад взглянул на приборную панель, где теперь уже светилось время 15:45. Пододвинулся к лобовому стеклу и стрельнул взглядом по сторонам, словно оценивая обстановку на дороге. «Что ж, ладно», — выпрямился он. «Тогда поступим так». И включил правый поворотник. Нас пропустила какая-то милая дама на маленькой белой машине. А еще через мгновение мы оказались в крайнем ряду. А еще через пару метров свернули на дорогу к какому-то жилому комплексу и остановились на парковке во дворе многоэтажки. «Выходим», — велел Влад. «Пойдем пешком?» — моргнула я. «Ты же хочешь купить это здание, верно?» — улыбнулся он и, отстегнув ремень, вышел из машины. Мы мчались дворами, потом через какой-то парк, перебежали пешеходный переход, едва успев на мигающий зеленый, и каким-то чудом оказались у нужного здания. «Неужели мы это сделали?» — быстро дыша рассмеялась я. «Давай, звони ему скорее», — поторапливал Влад. Я суетливо достала из сумочки мобильник, взглянула на время — 16:08, и набрала заветный номер. «Сергей Алексеевич, здравствуйте, это Поли...» «Вы не успели», — раздался в трубке грубый голос, и он скинул вызов. В горле встал ком. Глаза зажгли слезы обиды. Я отрешенно смотрела на Влада и не могла выговорить ни слова. «Что он сказал?» Влад сжал руки в кулаки. «Не успели?» Сдвинув брови, заводил взглядом по парковке. Заметил, как от здания отъезжает черный «Хаммер» и бросился к нему. «Я за ним». «Влад, не надо!» — испуганно изрекла я, не понаслышке зная его вспыльчивость. И, заметив, как Тихонов едва не бросился на капот здоровенной махины, с ужасом округлила глаза. Из «Хаммера» вышел водитель. Двухметровый, лысый, в длинном черном пальто и с таким разгневанным лицом, что «мама, не горюй». С таким взглядом, как у него, разве что стрелять из дробовика по мишеням. Мои ноги как будто пригвоздили к земле. Не решаясь подойти к ним, стояла метрах в 100 и нервно теребила полы пальто. Внутри все замерло, когда громила направился к Владу. Тихонов всплеснул руками, что-то возмущенно сказал ему, а владелец здания своим грозным видом дал понять, что он зря тратит его время. А еще, лениво размяв шею, кажется, намекнул, что если мы сейчас же не уберемся, то он нам с удовольствием поможет. Вдруг Влад перевел взгляд на «Хаммер», и брови его взлетели на лоб. Что-то снова сказал ему, но теперь уже с улыбкой. Громила обернулся на свою машину и, сдвинув брови, кивнул. Дальше стало происходить что-то странное. Тихонов расстегнул кожанку, спустил куртку до плеч, повернулся к Громиле левым боком. Тот неожиданно сменил гнев на милость и по-свойски хлопнул Влада по плечу. И они крепко пожали друг другу руки. Серьезно? «Поль!» — спустя несколько секунд кивнул Влад и поманил рукой. «Иди сюда!» Не понимая, что вообще тут происходит, я на ватных ногах отправилась к ним. Остановившись метрах в 20, положила руку к груди, мысленно выпустила из легких воздух. Тошнит, и голова резко закружилась. Из кондитерской, расположенной рядом с, надеюсь, уже моим зданием, потянула выпечкой. Запах хлынул в нос, и я, приложив руку ко рту, побежала в обратную сторону. Только бы никто не видел, божечки, только бы никто не видел. И свернула за угол кондитерской. «Что это со мной?» — переживала я, сидя на заднем сиденье «Хаммера». Влад протянул мне бутылку с минералкой. «Получше?» — тревожно спросил он. «Угу», — кивнула я, жадно отпивая воду. «В придорожных кафе не останавливались?» — с настороженностью уточнил Сергей. «Нет, но покупали пироги с мясом», — пожал плечами Влад. И я тут же вскинула руку, требуя замолчать. «Не говоря о еде, а то я сейчас снова, ну это...» «Только не в моей машине, пожалуйста», — вежливо попросил Сергей. Я втянула носом в воздух, медленно выдохнула и резко замерла. «Стоп! Какое сегодня число?»